Вопрос. Как вы относитесь к контактерам, которые пишут картины, музыку? Не попадает ли человек под влияние других цивилизаций? Не уводит ли это от Бога? Ответ. Картина и музыка, которая запечатлевается во время контакта с внеземным миром, передает материальный энергетический ток такого качества, который пожелает неведомый источник. Творец картины и музыки не знает, чью волю он исполняет. Посредством таких произведений происходит вредоносное проникновение в сознание созерцающих и воспринимающих, что равносильно определенному кодированию. Для человека сие несет погибель.